Перед полуднем я немного поспал, откинувшись на спинку удобного мягкого кресла, которое не относилось к числу предметов, призванных сохранить средневековый дух замка. Потом я позвонил капитану Норрису, и вскоре он явился, чтобы помочь мне обследовать подвалы. Абсолютно ничего подозрительного мы там не обнаружили, хотя и не смогли подавить невольного трепета, когда поняли, что каменные перекрытия подземелья были выложены руками древних римлян. Каждый низкий арочный свод и каждая опора оказались именно римскими, не примитивно-романскими в духе англосаксонских построек раннего средневековья, но строго классическими, в гармоническом стиле времен Цезарей. Стены же действительно изобиловали надписями, давно знакомыми любителям древности, которые не раз уже обследовали это здание. Там были, к примеру, такие буквосочетания, как «П», «Джетае Проб», «Темп Дона» и «Л» «Проек Вс Понтифи Атис». Упоминание об Атисе заставило меня вздрогнуть, так как в свое время я читал Катула и узнал от него кое-что об ужасных ритуалах в честь этого восточного божества, поклонение которому было столь тесно переплетено с культом Кибеллы. Мы с Норрисом при свете фонарей пытались истолковать себе более ясно эти странные полуистершиеся знаки на каменных глыбах неправильной четырехугольной формы, используемых обычно в качестве алтарей, но нисколько не преуспели в этом. Мы вспомнили, что один из камней, очертаниями своими схожий с лучащимся солнцем, был определен учеными как предмет отнюдь не древнеримского происхождения. Предполагалось, что алтари эти были унаследованы жрецами Рима от еще более древнего храма, стоявшего здесь с незапамятных времен и имевшего, возможно, местное происхождение. На иных глыбах еще виднелись застарелые коричневые пятна, немало смутившие меня. Самая массивная из них, водруженная посреди подземелья, сохранила на поверхности следы огня, связанные, очевидно, с совершавшимися здесь сожжениями жертв. Таковы были достопримечательности подземелья, перед входом в которое завывали коты, и в котором мы с Норрисом в конце концов решили провести ночь. Слугам было велено выкинуть из головы все ночные выходки кошачьего племени и снести вниз кушетки. С собой мы взяли только Нигера и, как возможного помощника, и просто ради компании. Массивную дубовую дверь, подделку под старину с прорезями для вентиляции, мы решили держать крепко запертой и, завершив все приготовления, с зажженными фонарями стали ждать дальнейших событий. Было ясно, что именно подвал, уходящий глубоко под основание приората, служил местом притяжения крысиных полчищ, хотя я не мог понять, почему. Когда в ожидании чего-то неизведанного мы устроились на ночлег, я обнаружил, что бодрствование мое то и дело перемежается смутными сновидениями, от которых меня окончательно пробудила беспокойная возня Нигера, лежавшего поперек моих ног. Сны эти не были благодатными. Напротив, они были просто ужасны. Как и минувшей ночью, я видел ту же пещеру и того же свинопаса с его стадом безобразных, барахтающихся в слякоти существ. Сцена эта постепенно становилась все ближе и отчетливей, так что я мог рассмотреть ее почти во всех деталях. Когда же мне удалось ясно различить прежде расплывчатые черты одной из тварей, я проснулся с криком, заставившим Нигера привскочить, а капитана Норриса, не успевшего еще заснуть, громко расхохотаться. У него был бы повод веселиться еще больше, или же, напротив, куда меньше, догадайся он хоть на миг, что именно заставило меня вскрикнуть». Но еще мгновение спустя я и сам это забыл и вспомнил лишь много позднее. Крайний испуг часто спасительным образом парализует нашу память. Когда началось твориться нечто странное, Норрис разбудил меня, прервав все тот же повторяющийся кошмар. Он осторожно потряс меня за плечо и заставил прислушаться к тому, что происходило совсем рядом. Поистине тут было к чему прислушаться, потому что за запертой дверью на ступенях каменной лестницы вновь собралось все кошачье племя, издавая дикие вопли и скребя когтями доки. Нигер же в это время, явно игнорируя близость своих собравшихся за дверью единоплеменников, отчаянно носился вдоль голых каменных стен, в толще которых я вновь различил адский визг беснующихся тварей, так встревоживший меня минувшей ночью. Острое чувство ужаса пронзило все мое существо, ибо здесь происходило нечто аномальное, не могущее быть объясненным реалиями нашего мира. Крысы эти, если, конечно, они не являлись порождением безумия, охватившего меня вкупе с котами, должны были тесниться и скользить в самой толще древнеримских стен, которые, как я полагал, были сложены из сплошных известняковых глыб. Разве что вода в течение более чем 17 столетий могла промыть в них извилистые скважины, и сквозь них-то и протискивались тела грызунов. Но пусть даже так, пусть это живые, реальные крысы, тогда почему же, к необъяснимому моему ужасу, их омерзительной возни не слышал Норрис? Почему побуждал он меня наблюдать за нигером и прислушиваться к котам, вопящим за дверью, и почему каким-то смутным образом он все же догадывался о чем-то, что могло так всполошить их? Я попытался более-менее связно и спокойно описать Норрису характер звуков толщи стен, но к моменту окончания моего рассказа слышалось лишь последнее слабеющее эхо крысиной возни, которая удалялась куда-то еще ниже, намного ниже этого самого глубокого в замке подземелья. Мне начало мерещиться, будто весь утес под нами кишел стремящимися в неведомые бездны крысами. Впрочем, Норрис проявил себя не таким уж скептиком, каким я его считал. Напротив, теперь он казался потрясенным до глубины души. Он обратил мое внимание на то, что коты за дверью приумолкли, как если бы сочли добычу, уже ускользнувшей от них, в то время как нигер впал в новое неистовство. Он отчаянно скреб когтями пол вокруг большого алтарного камня, расположенного посреди подвала, рядом с кушеткой Норриса. Мой страх перед неизведанным возрос до предела. К моему удивлению, капитан Норрис, более молодой, крепкий и, по всей вероятности, более материалистически мыслящий человек, был потрясен случившимся в совершенно той же мере, что и я сам. Может быть, это произошло в силу его постоянной и тесной близости к местным преданиям. Но сейчас мы не способны были предпринять ничего иного, как наблюдать за старым черным котом, который все яростнее скреб основание алтаря, время от времени взглядывая вверх и мяукая, словно ждал от нас помощи. Норрис поднес фонарь поближе к алтарю и осмотрел место, которое скреб нигер. Потом, молча став на колени, отодрал прочь вековой лишайник, густо покрывавший стык древней глыбы и мозаичного пола. Не усмотрев там ничего примечательного, он уже готов был отказаться от дальнейших поисков, когда я обратил внимание на одно вроде бы обычное тривиальное обстоятельство, тем не менее заставившее меня вздрогнуть. Я сказал Норрису о своей находке, и мы оба уставились на ее почти неприметное проявление с зачарованностью людей, сделавших неожиданное, потрясающее открытие. А открытие это, собственно, состояло лишь в том, что пламя фонаря, поставленного рядом с каменной глыбой, слегка, но с полной определенностью, трепетало от слабого тока воздуха, который прежде не был ощутим, но без сомнения исходил теперь из щели между полом и алтарем, в том месте, откуда Норрис отодрал лишайник. Остаток ночи мы провели в моем ярко освещенном кабинете, горячо и нервно обсуждая наши дальнейшие действия. Одно лишь сознание того, что под этой проклятой каменной громадой таилось подземелье еще более глубокое, чем уже известное нам творение древнеримских каменщиков, само по себе было достаточным, чтобы взволновать нас. даже если бы за ним не крылось ничего более зловещего. А уж если это было так, то наша подозрительность удваивалась. Мы терзались сомнениями относительно того, прекратить ли нам наши исследования и в угоду суеверной молве навсегда оставить приорат или же все-таки удовлетворить вдруг пробудившуюся в нас тягу к приключениям и отважно пойти навстречу любым ужасам, какие вполне могли ожидать нас в тех неведомых безднах. К утру мы пришли к компромиссу и решили поехать в Лондон, чтобы собрать там группу археологов и других ученых, способных раскрыть тайну. В течение многих дней мы с Норрисом излагали имевшиеся у нас факты, предположения, легенды и предания перед пятью выдающимися научными авторитетами, теми, кто, наверное, отнесся бы с должным уважением к любым фамильным тайнам, какими бы они ни предстали в ходе предстоящих исследований. В большинстве своем они вовсе не были расположены нас высмеивать, но, напротив, очень заинтересовались нашим предложением и отнеслись ко всему с искренним сочувствием. Едва ли нужно называть их всех по именам, но все же могу сказать, что в их числе находился и сэр Уильям Бринтон, чьи раскопки в Троаде всполошили в свое время чуть ли не весь мир. Когда мы всей компанией сели в поезд до Анчестера, я почувствовал себя балансирующим на грани ужасных откровений и некоего печального чувства, столь созвучного обстановке траура, отмечаемого многими американцами по случаю неожиданной смерти президента по другую сторону океана. Вечером 7 августа мы приехали в Экскемский приорат, где слуги заверили меня, что в наше отсутствие ничего необычного не случилось. Коты, даже нигер, вели себя спокойно, и ни одна ловушка в доме не захлопнулась. Наши изыскания мы должны были начать утром следующего дня, а пока я занялся тем, что развел своих гостей по заранее приготовленным для них комнатам. Сам я расположился на отдых в своей спальне в башне, а нигер занял обычную позицию у меня в ногах. Сон пришел быстро, но отвратительные кошмары вновь стали преследовать меня. Сначала мне привиделся древнеримский пир в духе оргии Тримальхиона, где к столу на блюде под покровом подали что-то омерзительное. Затем повторилась та отвратительная сцена со свинопасом и его поганым гуртом в сумрачной пещере. Однако, когда я проснулся, уже наступил день с его обычными красками и звуками. Крысы, живые или призрачные, не потревожили меня, и негр все еще спокойно спал в моих ногах. Спустившись вниз, я нашел, что и там все было спокойно. Данное спокойствие один из собравшихся здесь ученых по имени Торнтон, специализировавшийся в области спиритизма, несколько абсурдным образом объяснил тем, что некие тайные силы уже в достаточной мере показали мне все, что хотели показать. Скоро все было готово. В 11 утра наша компания в составе 7 человек, прихватив с собой мощные фонари и снаряжение для раскопок, спустилась в подземелье и заперла за собой дверь. Нигер тоже был с нами, поскольку исследователи не имели оснований не доверять его тонкому чутью. Напротив, они были даже заинтересованы в его присутствии на тот случай, если наше собственное восприятие окажется недостаточным, чтобы зафиксировать появление грызунов. Древнеримскими надписями и пока непонятными для нас знаками на алтарных плитах мы занимались недолго, потому что трое из ученых уже исследовали их, да и все прочие имели о них достаточное представление. Наибольшее внимание было уделено внушительному главному алтарю, и уже через час сэр Уильям Бринтон сумел откинуть этот громадный камень, заставив его балансировать на одной из граней с помощью незнакомой нам системы противовесов. То, что открылось нашим глазам, могло бы нас ошеломить, не будь мы уже подготовлены к этому. За почти квадратным провалом в выложенном плиткой полу мы увидели уходящий глубоко вниз ряд сильно истертых каменных ступеней. Лестница выглядела как пандус, усыпанный ужасающими грудами человеческих или получеловеческих костей. Те из них, что еще сохранились в виде скелетов, лежали в позах, вызванных, по-видимому, паническим ужасом, и все они несли на себе следы крысиных зубов. В самом строении черепов проглядывали признаки умственной деградации, кретинизма и примитивного полуобезьяньего развития. Над завалом из костей тянулся вниз сводчатый ход, прорубленный в сплошной скале, и в нем чувствовалось движение воздуха. То был не вредоносный затхлый дух, неожиданно вырвавшийся из веками закупоренного подземелья, но прохладный воздушный поток, отдающий свежестью полей. Мы не раздумывали долго, но, трепеща от возбуждения, принялись расчищать ступенька за ступенькой этот подземный ход. И вскоре сэр Уильям, приглядевшись получше к стенам, испещренным следами ударов какими-то древними инструментами, сделал странное заключение, что туннель, судя по направлению зазубрин, был прорублен снизу. Начиная с этого момента, я должен быть особо осмотрительным в выборе слов. С трудом расчистив себе путь на несколько ступеней, мы увидели впереди свет. Не какое-то таинственное фосфорицирование, но самое настоящее, пробивающееся снаружи сияние дня, которое не могло исходить иначе, как из расщелин скалы, выходящей на безлюдную долину. Едва ли следует удивляться тому, что эти расщелины не были никем замечены снаружи, и не только из-за вековечного безлюдья долины, но и потому, что сам утес был слишком высок и крут. Разве что какой-нибудь аэронавт мог бы рассмотреть его поверхность в деталях. Еще несколько ступеней, и у нас буквально перехватило дыхание от представшего нашим глазам зрелища. Перехватило настолько, что Торнтон, этот заклинатель духов, без сил грянулся на руки своего изумленного коллеги, стоявшего у него за спиной. Норрис, чье полное лицо до крайности побелело и одрябло, просто выкрикивал нечто нечленораздельное. Я же, помнится, замер с открытым ртом или, пожалуй, беззвучно сипел, закрыв глаза от ужаса. Стоявший позади человек, единственный, кто был в этой группе старше меня, воскликнул банальное «Боже мой!» самым хриплым голосом, какой я когда-либо слышал. Из всех семи цивилизованных людей один лишь сэр Уильям Бринтон сохранил полное самообладание, что можно отнести к его чести с еще большим основанием, если учесть, что он возглавлял группу и должен был увидеть открывшееся зрелище первым. Это была мрачная пещера с уходящим куда-то ввысь потолком, протянувшаяся намного дальше, чем мог видеть глаз. Целый подземный мир, полный тайн и порождающий самые ужасные подозрения. Здесь были и целиком сохранившиеся дома, и руины множества сооружений самой разнообразной архитектуры. Я увидел и жуткие могильные холмы, и расположенные кругами первобытные монолиты, и рухнувшее римское святилище с низким куполом, и останки деревянных построек англосаксонского периода. Но все это терялось на омерзительном фоне, каковым был сам пол пещеры. На нем толстым, в несколько ярдов слоем, громоздились чудовищные груды человеческих костей, по крайней мере, столь же человеческих, как и на самой лестнице. Они простирались вокруг, словно бурлящее море, одни в разброс, другие целиком или частично в составе скелетов. Эти последние неизменно находились в положениях, выражающих дьявольское неистовство то ли в отражении чьей-то атаки, то ли в стремлении схватить с каннибальскими намерениями другое живое существо. Когда доктор Траск, антрополог, нагнулся к земле, пытаясь классифицировать черепа, он обнаружил в них поразительное смешение типов, при явной склонности к деградации, что крайне озадачило его. На лестнице эволюции они стояли по большей части ниже пилдаунского человека, но в каждом отдельном случае это все же был человек. Довольно многие принадлежали к более высокой ступени развития, и лишь некоторые можно было отнести к вполне развитым типам. Все кости были обглоданы в большинстве случаев крысами, но некоторые – себе подобными существами из этого получеловеческого стада. Виднелось и множество мелких косточек, останков самих крыс, павших во всеобщей грызне, завершившей этот древний эпос взаимоуничтожения. Удивительно, что никто из нас не умер. Более того, каждый сохранил здравый рассудок в этот день убийственных открытий. Ни Гофман, ни Гюисманс не могли бы представить себе сцену более дикую, более отталкивающую и варварски абсурдную, нежели эта сумрачная пещера, по которой мы с трудом брели, на каждом шагу натыкаясь на все новые, умопомрачительные находки и тщетно пытаясь хоть на миг отвлечься от шокирующих раздумий о событиях, происходивших здесь 300 лет назад, или 1000 лет, или 2, или 10 тысяч. Это было поистине преддверие ада, и бедняге Торнтону снова стало дурно, когда Траск сказал ему, что некоторые скелетов должны были принадлежать человеческим существам, деградировавшим до стадии четвероногих на протяжении всего лишь 20 или чуть более того последних поколений. Новые ужасы открылись нам, когда мы начали разбираться в архитектурных останках. Четвероногие существа, которые время от времени попадали среди двуногих, содержались, по-видимому, в каменных загонах, в некоторых им оставалось только погибнуть в предсмертном голодном бреду или в страхе перед нашествием крыс. То были целые стада, откормленные на грубой растительной пище, остатки которой, в виде окаменевшего силоса, еще виднелись на дне огромных каменных закромов, более древних, чем сам Рим. Я теперь знал, для чего мои предки содержали такие обширные сады и огороды. Боже, как мне хотелось бы забыть об этом! А о назначении подобных стад мне не следовало бы и задумываться». Сэр Уильям, стоя со своим фонарем на древнеримской руине, вслух переводил содержание самого ужасного ритуала, о каком я когда-либо слышал. Он рассказывал и о пище, используемой в допотопном культе, который обнаружили и влили в свой собственный жрецы Кибелы. Норрис, хоть и хлебнувший в свое время окопной жизни, покачивался, выходя из обнаруженного нами старинного английского дома. То была лавка мясника с прилегающей к ней кухней. Дело вроде обычное, но настоящим шоком для него было увидеть в таком страшном месте знакомую английскую утварь и здесь же прочитать знакомые английские надписи, из которых иные относились к 1610 году. Я не нашел в себе сил заглянуть в этот дом. Тот самый дом, в котором ударами кинжала моего далекого предка Уолтера де ла Пуэра был положен конец дьявольским делам. Я все же решился войти в одно приземистое англосаксонское строение. Ведущая в него дубовая дверь свалилась с петель, и я обнаружил внутри ужасный ряд из 10 каменных каморок с ржавыми решетками. В трех из них еще сохранились останки узников, скелеты которых свидетельствовали о том, что это были нормально развитые люди. На кости указательного пальца одного из мертвецов я увидел перстень с печаткой, несущий на себе изображение нашего фамильного герба. Под римской капеллой сэр Уильям нашел подвал с еще более древними камерами, но уже без обитателей. Под ними открылся потайной склеп, где хранились лари с костями, уложенными в строгом порядке. Иные из них были снабжены ужасными надписями, вырезанными параллельно на латинском, греческом и фригийском языках. Тем временем доктор Траск вскрыл один из доисторических могильников и осветил фонарем черепа, которые по своему типу немногим отличались от черепа гориллы. На них были вырезаны не поддающиеся описанию идеограммы. Через все эти ужасы мой кот шествовал невозмутимо. Лишь однажды я увидел его взобравшимся с диким видом на самый верх груды из костей. и хотелось бы мне знать, что за тайны скрывались за его желтыми глазами. Немного опомнившись после чудовищных открытий в этом замогильном пространстве, столь отвратительно предвиденных в моем повторяющемся сне, мы свернули к той, кажущейся беспредельной, мрачной глубине пещеры, куда со стороны утеса не мог проникнуть ни единый луч дневного света. Мы никогда не узнаем, какие неведомые адские миры разверзлись далее, за тем небольшим расстоянием, которое мы успели пройти, так как нами было единогласно решено, что обнаружение новых тайн не послужит на пользу человечеству. Для нас самих вполне хватило того, что открылось в самом начале. Наши фонари высветили проклятую безмерность преисподних, где пировали крысы и где неожиданно обнаружившаяся нехватка пищи заставила прожорливую зубастую армию сначала пожрать живые стада голодающих полулюдей, а затем кинуться прочь из приората и устроить ту историческую оргию опустошения, которую никогда не забудут местные крестьяне. «Боже мой! Эти мерзкие черные ямы с обглоданными костями и осколками черепов. Эти кошмарные ямы на протяжении бесчисленных веков, заполнявшиеся костями пятикантропов, кельтов, римлян и англичан. Иные из них были полны, так что настоящую глубину их было невозможно определить. Дна других не достигали лучи наших прожекторов, оставляя простор воображения». Я подумал о том, что же случилось с крысами, которые в ходе блужданий по этому жуткому тартару случайно свалились в одну из кажущихся бездонными ям. В какой-то момент нога моя поскользнулась. Я вышел из круга света за край зияющей чернотой бездны, и меня вдруг охватил отчаянный, экстатический ужас. Должно быть, я довольно долго медлил в прострации, ибо уже не видел возле себя никого из нашей группы, кроме полнотелого капитана Норриса. Затем до меня донесся некий зловещий звук, исходящий из кромешной тьмы, вдруг показавшийся мне страшно знакомым. И я увидел, как мой старый черный кот неожиданно ринулся из-за моей спины, словно крылатое египетское божество, вперед, прямо в эту ужасную тьму. Ну и я не отставал от него, теперь уже не ведая сомнений. Да, то вновь слышалась бесовская возня зубастых исчадий ада, проклятых крыс, стремящихся все к новым ужасам и ныне решивших погрузить меня самого туда, в ощерившиеся зевы мрачных пещер, скрывавшихся в бездонных хлябях земли, где Ньярлатхотеп, буйный безликий бог, в диком безрассудстве подвывает во мраке пению флейт, прижатых к губам двух аморфных слабоумных музыкантов. Мой фонарь уже погас, а я все бежал вперед. Я слышал голоса и завывание эха, но над всем этим плавно усиливался богомерзкий, назойливый звук беспрерывной беготни. Он нарастал и нарастал, так пухнет окоченевший, раздувшийся труп в маслянистой реке, текущей под бесчисленными мостами из оникса к черному вонючему морю. Что-то ударилось у меня, что-то мягкое и пухлое. То были крысы. Вся их вязкая, кишащая масса, все их прожорливое полчище, пирующее на живом и мертвом. Почему бы им и не сожрать одного из делапуэров, ведь всякий делапуэр сам пожирает греховную пищу. Война пожрала моего сына, моего мальчика, будь они все прокляты! Янки пожрали наш Карфакс, обрекший его на сожжение». «Они сожгли старого Делапора с его тайной!» «Нет, нет, говорю я вам! Я вовсе не дьявольский свинопас в сумрачной пещере!» «Нет, не одутловатое жирное лицо Эдварда Норриса признал я в той бесформенной пузырящейся твари!» «Кто говорит, что я один из Делапоэров?» «Он жил, но умер! Мой мальчик!» Неужели какой-то Норрис будет владеть землями Делапуэров? Это вуду, говорю я вам. Это та пятнистая змея. Будь ты проклят, тупоголовый Торнтон. Вот я покажу тебе, как падать в обморок при виде дел, совершенных моим родом. Ах ты, подонок. Мерзкое ты отродье. Я проучу тебя. Ты хоть знаешь, с кем имеешь дело? Магноматор. Магноматор. Атис. Диа ад... Акхитс ад аудан, агус бас дунакорт, дхонас дхолас орт, агус леца, ангел ангел рда чичи. Именно это, как уверяют, слышалось из моих уст, когда спустя 3 часа меня обнаружили в непроглядной тьме, припавшим к пухлому, наполовину объеденному телу капитана Норриса. Причем мой собственный кот, прыгнув мне на грудь, раздирал мою глотку. Теперь они уже взорвали Экскемский приорат. Забрали у меня нигера. А меня самого заключили в дом на Хенвеле, в эту мрачную камеру с зарешоченными окнами, где вечно слышится... проклятый таинственный шепот, рассказывающий о моем ужасающем наследстве и обо всем, что со мной случилось. Торнтон сидит в соседней камере, но они не дают мне переговорить с ним. Они стараются замолчать и большую часть фактов, связанных с приоратом. Когда я говорю о бедном Норрисе, они обвиняют меня в ужасном деянии. Но они должны знать, что я ничего такого не творил. Должны же они понимать, что то были крысы. Скользкие, снующие крысы, чья возня никогда не дает мне заснуть. Дьявольские крысы, мчащиеся куда-то за обивкой стен в моей камере и манящие меня вниз, к величайшим ужасам, какие я когда-либо знал. Крысы, которых сами они никогда не смогут услышать. Крысы. Крысы в стенах. Говард Филлипс Лавкрафт. Крысы в стенах. Рассказ читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление «Маранафа».